По зеленым волнам на большой черепахе. Корабль «Золотая нить» скользил по изумрудному морю. Ветер надувал паруса. Матросы бегали по палубе, выполняя команды старшего помощника. Капитан лежал больной в каюте, поскольку вчера за ужином отравился рыбой. Большой голубой Тео всплыл по красному небу. Белая Ами пряталась за облаками. Зеленое море заполнило все пространство до горизонта. Волны плескались о борта корабля. На корме, недалеко от рулевого, стояли пассажиры. Лунарх Аларих, командующий войсками королевства Калант, ехал на переговоры с вождями племен Варнахских островов. В опасную поездку с ним увязалась молодая жена, графиня Фионелла. Супруги стояли у бортика и глядели на море. Четверо помощников Лунарха чуть позади спорили, кто сильнее — Мегалодон или Дандан. «Эй, послушай, Дандан хоть и меньше, но проворнее и умнее. Пока твой Мегалодон еле поворачивается, он его уже всего искусает», — сказал Сигер, невысокий и плотный помощник с короткой стрижкой и редкой бородой. Все помощники в черной военной форме каландских офицеров. Шерстяная куртка с длинными рукавами — полностью прикрывающими кисти, облегающие штаны, подбитые мехом, на голове шапочка со складкой посередине и двумя острыми концами. Ну и что? Стоит Дандану зазеваться, и Мегалодон перекусит его пополам, отмахнулся Данпар, мощный воин с широкими плечами. Сила и размеры всегда побеждают. А еще я слышал, что Дандан никогда не ест упавших в воду людей, влез в разговор Сувук. Самый юный из помощников только-только усики пробились. Потому что человеческое мясо для него смертельный яд. Рулевой рассмеялся. Сигер и Данпар разом поглядели на юнца. Парень потупил взгляд и отошел. «У тебя весьма забавные помощники», — заметила Фионелла, прикрыв зеленые глаза от брызг. Морской ветер трепал ее тяжелые черные волосы. «Они смешно ругаются меж собой. Я каждый раз еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться». «Лучше бы они предложили стратегию ведения переговоров с варнахами», — проворчал Аларих. Лунарх был высокий и сильный мужчина с густой бородой. Физической мощи он уступал только Данпару. По каландским обычаям отращивал черные волосы до плеч. Одет в черную униформу генерала каландских войск. На плечах белый плащ, на поясе меч. «Эй, глядите, там люди в воде!» — вдруг закричал Сувук. Все подбежали к бортам, даже матросы. В воде по левому борту неподалеку от корабля и впрямь находились люди. Четыре девушки. Причем они явно наслаждались морской стихией. Ныряли в воду, звонко смеялись, откидывали назад длинные волнистые волосы. «Они что, обнаженные?» — спросила Фионелла и одернула на плечах парчевое платье вишневого цвета. «Как они там очутились?» Девушки как раз распластались на поверхности воды лицом к небу, выставив напоказ ноги и груди. «Вы что, не будете их спасать?» — спросил Сувук. Матросы кричали непристойные шутки. Рулевой кинул взгляд на девушек, усмехнулся. «Зачем? Это русалки. Сейчас нырнут, увидите хвосты. Море для них мать родная. Хорошо еще, что у нас высокие палубы, а то завлекли бы нас своим пением». Девушки переворачивались и ныряли в воде, и пассажиры видели, что у них вместо ног серебристые рыбьи хвосты. Рулевой покачал головой. «Встретить русалку — недобрая примета. Что-то ветер крепчает. Надеюсь, шторм пройдет мимо». На корму взошел заместитель капитана. Подошел к лунарху, отвлек от созерцания русалок. «Скоро подадут ужин, пожалуйте в каюту. Сегодня будет тушеный хобот мамонта со специями». Аталар, четвертый воин, высокий и тощий, застонал. «Не могу слышать о еде. У меня только перестало крутить желудок». «И хорошо», — покосился на него Сигер. «Тебя легче утопить в море, чем прокормить». «И еще», — сказал заместитель, — «мне доложили, что надвигается очень странный шторм, как будто гонится за нами. Мы надеялись проскочить до его наступления, но не успели». Мы тоже надеялись, что в битве при Нусе подкрепления Идрисского царства не успеют подойти, — мрачно сказал Аларих. И проиграли сражение. Мичман криво улыбнулся. Пассажиры спустились с кормы и разошлись по каютам. Качка усиливалась. А Талар еле переставлял ноги, идя последним с позеленевшим лицом. Ближе к ночи море разбушевалось не на шутку. На золотую нить обрушивались волны. Пассажиры сидели в каютах, слышали, как скрипят мачты и кричат матросы. Аталар лежал в гамаке и временами стонал. Фионелла потрогала в сумочке бутылек с настойкой розового лотоса. Матушка дала зелье давно, еще перед свадьбой. Две капли успокаивали судорожно бьющееся сердце. Три погружали в глубокий сон. Ну а семь капель отправляли человека на вечный покой. Всю ночь корабль боролся со штормом. Под утро через щели полилась вода. На палубе раздался грохот. Аларих выглянул и обнаружил, что сломались две из трех мачт. «Тонем!» — кричали матросы. Аларих вернулся в каюту, схватил меч, сунул за пояс пачку бумаг в непромокаемом мешочке. «Что случилось?» — спросила Фионелла. «Надо покинуть это корыто. Оно скоро развалится». «Но как? Я не умею плавать». Аларик взял жену за руку и почувствовал, как она дрожит. Повел за собой. Заглянул в каюту помощников. «Быстро вылезайте наружу. Корабль тонет. Возьмите оружие». Помощники были люди военные и дисциплинированные. Они молча собрали вещи, вооружились и последовали за лунархом на палубу. Пока они собирались, здесь уже воцарился хаос. Мачты плавали в воде, цеплялись веревками за судно, били в борта. Выл ветер, хлестал дождь, огромные волны то и дело накрывали корабль, перекатываясь через палубу. На глазах Алариха двух матросов смыло за борт. Вместо рулевого мостика в настиле зияла дыра. Другие матросы столпились у правого борта, спускали лодку. Капитан стоял рядом и выкрикивал команды. Мгновенно промокший Аларих подошел к капитану. Корабль сильно накренился. Фионелла вцепилась в руку мужа. На палубу обрушилась волна, а Аларих еле устоял на ногах. Капитан заметил лунарха, потрогал мокрые седые усы, поморщился. «Я отправил за вами матроса. Корабль может утонуть». «Да что вы, серьезно может потонуть?» — крикнул Аларих, стараясь перекричать шум моря. «Что-то я не заметил спешащих матросов!» Капитан дернул плечами, стряхивая воду с одежды. «В лодку все не влезут. Могу взять вас и вашу жену!» Аларих помотал головой. «Не пойдет. Я людей не брошу!» Лодка билась о борт корабля. Матросы отчаянно работали веслами. «Эй!» — крикнул Данпар. «Не смейте уплывать без нас! Я отрежу вам!» Он чуть не упал от крена судна. Капитан махнул и крикнул: «Тогда оставайтесь!» И наклонился над бортом, готовясь прыгнуть в воду. На палубе остались четверо матросов. В лодке сидели около полутора десятков человек. Корабль накренился. Снова большая волна. Капитан откинулся назад, решив переждать. Один матрос прыгнул с палубы в воду. Данпар подскочил к капитану сзади со скиссором в руке. Аларих не успел его остановить. Данпар махнул оружием слева направо у затылка капитана. Лезвие скиссора разрубило шею. Брызнула кровь. Голова капитана отпрыгнула вперед, повисла на лоскуте кожи на груди. Капитан свесился через борт и свалился прямо в воду. Матросы закричали. Волна накрыла корабль. Аларих не удержался, упал. Его потащило по палубе. Соленая вода заполнила глотку и нос. Об него ударилось тело жены. Вода безудержно тащила ее за борт, а Ларих схватил Фионеллу за платье. В глазах потемнело от удара о борт. Волна ушла, а Ларих лежал на палубе и выплевывал воду. Жена кашляла рядом. Он поднял голову, огляделся. Сигар сидел верхом на матросе и вонзал ему в грудь кинжал. Аталар катался по палубе с другим матросом. Они душили друг друга. Данпар и третий матрос лежали неподвижно. Юный Сувук вцепился в канат и смотрел на Сигера. Аларих встал, помог подняться Фионелле, подошел к борту. Лодка с матросами исчезла. Только весла и деревянные обломки плавали в воде. Фионелла тоже выглянула за борт. Не нашла лодку, посмотрела на мужа круглыми глазами. Убрала мокрые волосы с лица, крикнула. «Всемогущая Ами, спаси и сохрани!» К полудню буря утихла. Корабль затонул. Аларик с женой и помощниками бросились в воду. Они держались на поверхности моря, цепляясь за пустые бочки, связанные между собой. Экипаж золотой нити погиб. В живых остались только пассажиры. Выглянул Теос, осветил море. Люди качались на волнах. В воздухе пролетела серебристая чайка, покружила, села на бочку. «Интересно, кто нас быстрее сожрет, Мегалодон или Дандан?» — спросил Сигир, глядя на чайку. Чайка тоже посмотрела на Сигира, пронзительно крикнула. На клюве росли костные наросты, похожие на зубы. «Вижу землю!» — завопил Сувук. «Вон там, смотрите!» Вдали виднелись очертания острова. Темная земля идеальным полукругом выступала из воды. Потерпевшие кораблекрушение радостно заработали руками и ногами, гребя к спасительной земле. Теос и Ами встретились на небе и потихоньку разошлись в разные стороны, клонясь к линии горизонта, когда усталые люди, наконец, подплыли к острову. Выползли на берег. Ни у кого не осталось сил. Аларик поднялся первым. Земля постепенно поднималась вверх к центру острова. Здесь росли деревья и трава. Аларик пошел к зарослям. «Будь осторожен!» — крикнула вслед Фионелла. Вслед за лунархом отправились Данпар и Тигер. Когда они вернулись, платье Фионеллы успело чуть подсохнуть. Каждый принес кокосов и бананов. Остров небольшой, овальный, как блюдо. Растут молодые деревья, приносят много плодов. «Животных нет, только птички», — сказал Аларих. «Если будем расходовать пищу разумно, ее хватит надолго». «А континент?» — спросил Сувук. «Далеко?» «Континента не видно. Других островов нет», — ответил Сигир. «Будем надеяться, что проплывут другие корабли». Они поели фруктов, светило опустились к горизонту. Аталар натаскал сучьев, разжег на берегу костер. Когда пламя разгорелось, остров содрогнулся. Аларих и Фионелла стояли, но не удержались, упали на спину. На берег хлынули большие волны, потушили костер. Тряска прекратилась. — Это что, землетрясение? — спросил Сувук, озираясь. — Вполне возможно, — сказал Аларих. — Эти острова часто появляются после извержения вулканов. Они соорудили из веток шалаши, укрылись в маленьких жилищах на ночь. Перед сном Аларих вышел на берег, долго вглядывался в море. На остров опускалась тьма. «Надо развести костер на ночь», — сказал он, когда Фионелла подошла и обняла его сзади, чтобы проплывающие мимо корабли заметили огонь. «Давай пока не будем дразнить остров», — сказала Фионелла, — «чтобы не произошло землетрясение». И тогда они услышали блеск. Впереди в море, недалеко от берега. Всмотрелись и увидели ныряющих в воду девушек. «Русалки», — заметил Аларих. «Как они нашли нас?» «Наверняка они знают обо всем в море», — ответила Фионелла. Девушки серебристо смеялись. В темноте видны были только их силуэты. «Иди ко мне, могучий Аларих», — певуче позвала одна. И запела высоким чистым голосом песню о печальной красавице, ждущей возлюбленного. Аларих покорно пошел к черной воде. Фионелла крепко схватила мужа за руку. Он будто проснулся от крепкого сна и посмотрел на жену. Русалка умолкла, всплески прекратились. — Что случилось? Кто меня звал? Фионелла погладила мужа по плечу. — Русалки заманивали. — Пожалуйста, не ходи к морю. Лучше пойдем спать. Аларих бросил взгляд на темные воды. Волны тихо выкатывались на берег. В море смеялись девушки. Лунарх лег спать в шалаше. Фионелла всю ночь сидела у входа и держала мужа за руку. Русалки пели красивые песни. Сначала одна, потом другая. Под утро запели хором. В соседнем шалаше кто-то зашевелился и вышел наружу. Когда посветлело, Фионелла впала в беспокойную тяжелую дрему. Очнулась от громких криков. Открыла глаза, огляделась. Где Аларих? Неужто упустила? Графиня выскочила из шалаша, растрепанная, босая, в измятом платье. Аларих стоял на берегу. Рядом были Сигир и Аталар. Лунарх склонился над лежащими у воды Данпаром и Сувуком. Сигир кричал, размахивая скисером. «Кто это сделал? Иди сюда, тварь! Я выну твое сердце через глотку и заставлю его сожрать!» Фионелла подошла к кромке берега. На горизонте появилась Ами. Голубые лучи осветили красное небо, по нему растянулись фиолетовые облака. Данпар и Сувук лежали мертвые. Рты раскрыли в широких улыбках, на лицах гримасы. «Это русалки, Сигир», — сказал Лунарх. Выпрямился, поглядел на зеленую спокойную воду. «Я слышал, как они пели». «Я тоже чего-то такое слышал, господин», — добавил Аталар. «Женское пение. Мне показалось, что это госпожа Фионелла». «Что они с ними сделали?» — спросил Сигир. «Утопили?» — Аларих покачал головой. «В детстве моя няня рассказывала, что русалки любят повеселиться с людьми. Они защекотали наших друзей до смерти». Все замолчали. Потом Сигир пробормотал. «Бесовы твари! Пусть только попробуют меня подманить!» Мужчины понесли тела товарищей вглубь острова. Сучьями разрыхлили землю, выкопали могилы и похоронили. Весь день молчали, лежали в шалашах. Не было сил искать пищу и воду. Подкрепились фруктами. Сигир кидал камни в море и выкрикивал проклятие в адрес морского царя, отца русалок. Под вечер Фионелла взяла Алариха за руку. «Пойдем спать. Надо держаться подальше от моря». Аларих сказал, «Нельзя. Мы должны дежурить у огня, чтобы он не потух. Нас должны увидеть корабли». Аталар развел костер. Едва он разгорелся, как по острову снова пробежала дрожь. «Прибавь огня», — сказал Аларих. «Посмотрим, что получится». Аталар притащил из леса сухое бревно, бросил в костер. «Может, не стоит?» — спросила Фионелла. «Острову это не нравится». «Ты говоришь о куске земли, как о живом существе», — сказал Аларих. Костер разгорелся еще больше. Остров замер, а затем заколыхался. Все сильнее и сильнее. На ногах устоять было невозможно. Земля приподнялась. Из воды показался берег, усеянный водорослями и ракушками. Море хлынуло назад. А затем остров опустился. Так быстро, что казалось, сейчас исчезнет в море. Волны набросились на берег, подступили к зарослям и деревьям, накрыли шалаши, потопили костер. Море все прибывало, и вода достигла колен. Аларих потащил жену к центру острова. Товарищи бежали рядом. А затем все прекратилось. Остров снова поднялся и прекратил дрожать. Вода отошла на прежнее место. Люди вернулись к берегу. Вода разметала шалаши и обнажила могилы Данпара и Сувука. Тела унесло в море. «Больше никаких костров», — сказал Аларих. Светила скрылись за горизонтом. Настал вечер. Люди перебрались на сухое место, подальше от берега, соорудили новые шалаши, легли спать. Ночью Аларих проснулся от громкого смеха. В шалаше было темно, но снаружи светил Санис. Рядом сидела Фионелла с распущенными волосами. Шумел прибой. Кто-то снова раскатисто расхохотался. Это Сигир. Только он так смеется. Ему визгливо вторил Аталар. Смех перешел в хрип. Аларих хотел встать и выползти из шалаша. Фионелла схватила его за руку и отчаянно шепнула. «Не надо! Им уже ничем не поможешь. Они лежат на берегу и смеются всю ночь». Аларих убрал от себя руки жены, полез из шалаша. Лунарх пошел к берегу, шурша ногами по густой траве. Ветки деревьев цеплялись за генеральский камзол. Под мерный рокот волн в море нежно пел женский хор. «Я иду», — прошептал Аларих. «Я сейчас». Он выбрался из заросли и пошел по берегу. Под ногами шуршали мелкие камушки. «Аларих, постой!» Фионелла выбежала следом и опять схватила его за плечо. Женский хор запел громче. Аларих оттолкнул жену, пошел к морю. На берегу, рядом с водой, Сигир и Аталар тряслись в приступах смеха. Между ними лежала полуобнаженная девушка с огромным рыбьим хвостом. Она положила руки мужчинам на грудь. Аларих подошел ближе и сел на землю. Сказал: «Как красиво! Я готов слушать всю ночь». Фионелла подбежала к мужу. Из воды выплыла вторая русалка с золотистыми волосами и поползла по земле к Алариху. Первая, та, что лежала рядом с помощниками, зашипела: «Уходи отсюда, двуногая медуза, он наш!» «Нет!» — ответила Фионелла и обняла мужа за шею. «Не трогайте его, пожалуйста!» Вторая русалка прекратила ползти. «Он наш!» — продолжала шипеть первая. Сигир перестал смеяться, и она поцеловала его в губы. Сигир захихикал. Изо рта у него выступила пена. «Я люблю его!» — сказала Фионелла и обняла мужа еще крепче. Русалка-блондинка приподнялась на земле. В темноте Фионелла заметила, что ее белые груди и живот испачканы грязью. «Твой муж и его люди принадлежат Арсамае, великому красному дракону. Ты ничего не можешь изменить!» «Неправда!» — крикнула Фионелла. «Мы поклоняемся Теосу, да пребудет его сила с нами! Уходите!» Русалка покачала головой. «В прошлом году из-за твоего супруга погибли тысячи солдат. Он виновен в их смерти. Его обманул королевский канцлер. Он отдал неверный приказ». Русалка с золотистыми волосами улыбнулась. В свете Саниса Фионелла заметила, что изо рта у нее торчали острые клыки. «Это он так сказал тебе». На самом деле он хотел захватить крепость и не подчинился приказу отступить. Он желал подняться еще выше. В итоге случилась бойня под Мерном. «Это неправда!» — Фионелла перестала обнимать мужа и поглядела на него. «Не может быть!» «После этого боги отвернулись от Алариха», — сказала русалка и подползла ближе. «Кроме Арсамая. Теперь душа Алариха — собственность великого красного дракона. Он хочет получить твоего мужа. Ты думаешь, вы случайно очутились на черепахе?» «Какой черепахе?» — спросила Фионелла. «Вы принимаете животное за сушу? На самом деле это гигантская черепаха». Русалка подползла еще ближе. Она могла протянуть руку и коснуться ноги Алариха. «Лучше уйди по доброй воле». Фионелла вытащила меч мужа из ножен, встала перед русалкой, держа меч обеими руками, и сказала: «Если он так нужен тебе, попробуй забери». «Какой прекрасный голос», — сказал Аларих. Русалка с золотистыми волосами молча смотрела на жену Лунарха. Вторая лежала рядом с его притихшими товарищами. «Хорошо», — прошептала русалка. «Мы хотели, чтобы ты уцелела, но твоя любовь сильнее. Она погубит тебя». Развернулась и поползла в море. Вторая тоже. Хор девушек умолк. Русалки с плеском полезли в воду. Санис освещал берег. Женщина обнимала сидящего мужа, а рядом на земле валялся меч. Поодаль недвижимо лежали двое мужчин. Темные волны выкатывались на берег. Аларих очнулся поздно утром. Ярко светил Теос. Рядом сидела Фионелла. Сигир и Аталар с безумными улыбками лежали у воды. Холодные волны лизали их ноги. «Она сказала, что боги отвернулись от тебя», — глухо проговорила Фионелла, опустив голову. «И мы плывем на гигантской черепахе». «Кто?» Фионелла рассказала о том, что случилось ночью. Аларих выслушал и проронил. «Она сказала правду». Поднялся и пошел хоронить товарищей. Графиня сидела на берегу, смотрела на изумрудное море. Вечером вокруг острова забурлила вода. Фионелла молилась Теосу и Ами. Черепаха быстро поплыла прочь от заходящего Теоса навстречу Ами, рассекая морскую воду. Место, где сидела Фионелла, оказалось задней частью черепахи. Она теперь разглядела в воде очертания невероятно огромного черепашьего хвоста. Он уходил далеко в море и непонятно где заканчивался. Вскоре вернулся Аларих. Ветер трепал его волосы. Он поглядел, как волны сходятся позади плывущего острова. «Я молился всем богам», — сказал муж. «И только Арсамая помог нам. Он направил черепаху к земле. Он хороший бог. Ты будешь жить». «А ты?» — подняла голову Фионелла. «Что ты обещал ему?» «Он получит то, чего хотел», — ответил Аларих. Супруги всю ночь просидели на берегу, держась за руки. Утром заметили вдалеке паруса. Черепаха, будто повинуясь невидимому повелителю, сменила курс, развернулась и быстро плыла к кораблю. «Вот и все», — сказал Аларих. «Твое спасение было условием моего договора с Арсамаа». «Пойдем со мной», — попросила Фионелла. Аларих улыбнулся и покачал головой. «Мы ничего не можем изменить». Черепаха доплыла до корабля и остановилась. Остров замер в воде. С корабля спустили лодку. «Я буду скучать по тебе», — сказал Аларих. Поцеловал жену и пошел вглубь острова. Фионелла глядела ему вслед. Слезы текли по лицу. Лодка подплыла к берегу. «Что это за остров?» — спросил матрос, высокий парень, помогая Фионелле взобраться в лодку. «Откуда он взялся?» «Здесь опасно оставаться», — ответила графиня. «Уплываем быстрее». Матрос хотел возразить, но поглядел на нее и промолчал. Лодка доставила графиню на корабль. Это было двухмачтовое торговое судно «Веселый карп». «Я жена каландского лунарха. Чудом спаслась золотой нити», — сказала Фионелла седому капитану. «Мой корабль в вашем распоряжении», — ответил он. «Что это с островом?» — закричал смотровой мачты. Все обернулись. Остров погружался в воду. Огромные волны прошли по поверхности, захлестнули деревья. Птицы взлетели в воздух. А затем остров полностью исчез в глубине моря. «До скорой встречи, милый», — прошептала Фионелла. «Мы увидимся в лучшем и худшем из миров». «Спаси меня, Теос», — сказал потрясенный капитан. «Первый раз такое вижу. На острове был кто-нибудь еще?» «Там не осталось ни одного человека», — ответила Фионелла. Повернулась к капитану и попросила воды. «Мне надо выпить лекарство. Что-то на сердце неспокойно». И пошла вслед за капитаном в каюту, нащупывая в сумочке настойку розового лотоса.